Третьи, отказавшись от поисков цельности, демонстрируют обнаженную несуразицу абсурда. Труднее всего приходится самым честным авторам, которые готовы, как говорил Беккет, впустить в мир беспорядок. Им приходится признать существование хаоса, страдать от него, сжиться с ним, научиться его уважать, даже любить и терпеливо ждать, когда и если в нем откроется скрытый от непросветленного взгляда порядок. Довлатов знал цену чудодейственной силы абсурда, но мечтал он о норме, которая тоже вызывает ощущение чуда. Норма — это и начало, и конец пути. К норме нельзя прийти, к ней можно только вернуться. И чем больше писатель, тем длиннее окружность, которую он описывает вокруг хаоса, возвращаясь к банальности исходной точки. Когда китайский художник начинал писать пейзаж, он видел перед собой лишь горы и реки. Многие годы вместо гор и рек он учился изображать их суть и душу, а потом в один прекрасный момент пелена спадала с его глаз, и он обнаруживал, что перед ним горы и реки. Все в мироздании становилось на свои места, хаос оказывался космосом, и мир впускал художника в себя, открывая ему неизбежность своего с ним единства. Нет у художника темы, помимо этой. Но и ее он решает только для себя. Он может лишь позвать нас идти не за собой, а туда же, куда шел он. В письме, относящемся как раз к этому периоду, когда Довлатов работал над будущим заповедником, есть признание, которое Сергей назвал метафорическим выпадом. «Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки». А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни черта не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки тоже. В финале заповедника Довлатов, совершив шаг от парадокса к трюизму, пришел туда, где случайное совпадает с необходимым. Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все свершалось на моих глазах. Концерт для голоса с акцентом. Часть первая. История Брайтон-Бич разворачивалась так стремительно, что я успел застать рассвет, расцвет и закат нашей эмигрантской столицы. Довлатов, правда, приехал чуть позже, так что ему не пришлось увидеть, как все это начиналось. Первые заведения на Брайтоне назывались простодушно по-столичному «Березка». Там, как в сельпо, торговали всем сразу – солеными огурцами, воблой, матрешками и смахивающий на вокзальный буфет гастроном Москва. Хозяином обоих был пожилой богатырь Миша, глядя на которого хотелось сказать: «Ты еще пошумишь, старый дуб!» Похожий на бабелевских бендюжников, он отличался добродушием и небогатой фантазией. Когда дела пошли совсем хорошо, он открыл филиал на Барбадосе и назвал его «Красная Москва». Рассказывали, что после того, как евреев перестали выпускать, Миша выкупил у советских властей взрослую дочку. Уже на следующий день она стояла за прилавком. Между Березкой и Москвой целыми днями циркулировали стайки эмигрантов. Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой вывезенные из России пыжики и пошитые в Америке дубленки. Летом санаторные пижамы и тенниски, в промежутках царили кожаные куртки. Местная жизнь сочилась пенсионным благополучием. Неподалеку от моря, за столиками, покрытыми советской клеенкой, под плакатом с коллективным портретом черноморца, немолодые люди играли в домино, не снимая ушанок.